Глава 10. 21 января, суббота. Инляндия. Василина. Королева Рудлога в сопровождении принца-консорта перешла в Гларентийский дворец Энландеров ровно в 10, как и договаривались с Луциусом. У телепорта монаршую чету ожидал сам правитель Инляндии, как и они, просто одеты, что лишь подчеркнуло личный характер встречи. «Прекрасно выглядишь, Василина», — суховато произнес Луциус, корректно целуя ее в щеку. Пожал руку Мариану, кивнул, приглашая следовать за собой. «Как я понимаю, наладки телепорт сообщения с песками нужно ждать со дня на день», — осведомился он любезно, пока они проходили по узким и низким коридорам дворца, украшенным зеркалами и старинными деревянными панелями. «Я очень на это надеюсь», — Василина невольно переняла его полуофициальный тон. «И благодарю за поддержку твоей пресс-службы, Луциус. Вчера был нелегкий день. Полагаю, завтра-послезавтра тебе придет запрос на встречу от владыки Нории». «Я найду, что с ним обсудить», — хищно усмехнулся Инландер, остановился у своего кабинета и открыл дверь. «Прошу». Внутри уже ждал его старший сын, Ленард. Элегантный, высокий, стройный, с характерными светло-рыжими инландеровскими волосами и блеклыми голубыми глазами, с благородной осанкой. Взрослый мужчина, чуть выше Луциуса ростом и чуть стройнее, но очень, очень похожий на отца и лицом, и самообладанием. Он поднялся из кресла, сдержанно склонил голову перед Василиной. «Ваше Величество, спасибо, что согласились помочь мне. Я буду рада, если это действительно поможет». Тепло отозвалась королева, протягивая руку. Ленард взял ее, чуть сжал в знак признательности, и Василина увидела, как во взгляде этого поразительно спокойного мужчины полыхнула отчаянная надежда и неуверенность. Присмотрелась, все еще с трудом используя умение видеть ауры, и едва не вздохнула от сочувствия. Воздушное сияние потомка-целителя было куда меньше и слабее, чем у его отца. Если сравнить с аурами Талии и ее дочери Антиопы или Ханьши со старшим сыном, то отличие было разительным. Так, наверное, могли отличаться силы мамы и Каролинки. Ленард пожал руку Байдека, мужчины обменялись положенными вежливыми приветствиями, и, наконец, собравшиеся приступили к делу. Мариан, немного хмурясь, к его чести уловить это напряжение могла только супруга, вынул из чехла принесенный с собой тонкий серебряный нож. Василина потянулась к нему, но муж покачал головой. «Лучше сядь». Она послушно опустилась в кресло, и под внимательными взглядами присутствующих инландеров Мариан склонился, взял ее ладонь и, закаменев лицом, сделал быстрый и неглубокий разрез. Королева едва слышно выдохнула, сжала зубы и протянула руку Ленарду. «Сколько глотков?» Наследник аккуратно сжал наполняющуюся кровью ладонь, подумал и уселся прямо на пол рядом с креслом. Луциус не моргнул и глазом, лишь скрестил руки и прислонился к столу. «Сколько понадобится?» — мягко проговорила Василина. «Не меньше 7?» — она взглянула на мужа. 10, — ответил Мариан и улыбнулся ей. Если бы кто-то посмел в эти минуты заглянуть в кабинет Его Величества, то увидел бы незабываемую картину. Слегка бледная королева Рудлога, откинувшаяся на спинку кресла. Принц Ленард, сидящий у ее ног и невозмутимо пьющий кровь из протянутой ладони. Красное текло по его рукам, капало на грудь. Напряженный принц-консорт Байдек, внимательно следящий за супругой. И уставший, задумчивый король Луциус, в сомнении поджимающий губы. Сомнения уже рассеялись, когда он залечивал рану Василины, а Ленард аккуратно протирал лицо и руки салфеткой. «Луциус, посмотри!» Волнуясь, будто это был ее сын, попросила королева. Инландер обернулся и просветлел лицом. Аура наследника на глазах наливалась силой, и пусть медленно, но увеличивалась, пульсируя, и в сердцевине ее, словно подогревая белое сияние, крутился, сплетаясь и играя языками и лентами пламени, крошечный огненный шар. А вечером во дворец Рудлогов вернулась Алинка, розовощекая и уставшая после катания на санях. Заглянула в покои к старшей сестре, не нашла ее и потопала в детскую. Там стояли бедлам и виск. Няню во второй половине дня, как обычно, на выходных, если не бывало мероприятий, отпустили отдохнуть, и королевская семья превратилась в совершенно обычную, многодетную и шумную. Василина, домашняя и немного растрепанная, сидела на укрытом цветастым ковром полу и придерживала за ручки Мартинку, которая улыбалась во все 8 зубиков и пританцовывала, приседая и повизгивая. Со спины родительницу обнимал младший сын, Андрюшка, смеялся и дул ей в ухо, и королева мотала головой. А старший Василь лазил по спортивной стенке и ежеминутно кричал: «Мама, папа, посмотрите, как я умею!» «А подтянуться 10 раз можешь?» — спрашивал у него Байдек, и белобрысый Василь с готовностью лез выше, повисал на перекладине и начинал быстро-быстро подтягиваться. «Не до конца!» — тоненько и вредно кричал Андрей, ревнуя. «Ты и так не можешь!» — дразнил его старший брат. Алинка посмотрела на все это и вдруг вспомнила свое детство, когда они с Пол были еще малявками и также сходили с ума в этих покоях. И ей стало неловко отрывать сестру в такую минуту. «Альина!» — к ней помчался Андрюшка. «Ласкази интересная!» Он не выговаривал пока букву «Р» и очень переживал из-за этого. Зато в свои 4 года уже читал и очень любил слушать Алинку и задавать ей бесконечные «почему». «Сейчас только с мамой твоей поговорю!» Пятая Рудлок взяла племянника за руку и повела к Василине. Старшая сестра дунула на упавшую на лицо прядь, подставила щеку для поцелуя. Она была совсем расслабленной, улыбающейся, и Алинку опять кольнула совесть. «Что такое, Алиш?» — ласково спросила Василина. Алина тоже уселась на пол, пощекотала Мартинке спинку. Та взвизгнула, захохотала. «Помнишь, мне приснился кошмар, и я проснуться не могла, Вась!» — выпалила пятая Рудлок поспешно, чтобы не передумать. «Мне сегодня опять такой приснился. Хорошо Матвей облил холодной водой, а то никак не получалось открыть глаза. Я боюсь, что это неспроста». Королева посерьезнела, взглянула на мужа. Тот подошел ближе. «Я вообще думала, что это опять демоны рядом находятся, насылают морок. Но ведь мне снятся эти сны и во дворце, и вне его». От волнения Алина перешла почти на докладной язык. «Так что вряд ли. Я не понимаю, что происходит. И боюсь, Вась!» Продолжила она жалобно. Сейчас рядом с носящимися детьми, внимательным Марианом и сочувственно вздыхающей сестрой все увиденное казалось нереальным, а ее волнения — глупыми и не стоящими внимания. «А помимо снов, какие-то еще настораживающие вещи не происходят?» — поинтересовался Байдек. Алинка покачала головой. «Нет, и это только со мной. Я спрашивала у тех, кто был с нами на курорте. Может, и правда усталость, а?» С надеждой спросила она, глядя то на Василину, то на Мариана. «Скорее всего». Королева посадила Мартинку, прижав к себе спиной, и погладила младшую сестру по колену. «Но проверить надо», — хмуро добавил Байдек, и Василина кивнула. «Исключить версию о том, что где-то около тебя крутится еще один активный темный. Сообщу Тандаджи, пусть работает. Проверим, и хорошо, если не подтвердится. А пока лучше бы тебе побыть дома». «Один экзамен!» — воскликнула Алинка, умоляюще глядя на Мариана снизу вверх. Голос ее задрожал. «Мне только сдать его, и все, появиться и уйти. Я поэтому и не хотела говорить». Закончила она потеряно. «Усилим охрану и сдашь». Пошел навстречу Байдек, с сомнением качая головой. Пятая принцесса с благодарностью шмыгнула носом. «Малышка!» — Василина так и продолжала поглаживать ее по коленке. «Чтобы ты не боялась, можно оставлять у тебя в гостиной горничную на ночь и с утра обязать ее тебя будить. А если вдруг не сможет, распоряжусь, чтобы тут же звала меня. Хорошо?» «Да!» — обрадовалась Алинка. «Спасибо, Вась! Мне так будет гораздо спокойнее!» Тот же день. Блакория. «Нет!» — простонал барон фон Сьедентент, открыв глаза и обнаружив рядом с кроватью Алекса. «Данилыч, скажи, что ты мне снишься». «Сказать я могу что угодно», — насмешливо ответил Свидерский и поставил на столик чашку кофе. Вторая осталась у него в руке. «Вставай, разнеженное существо, по недоразумению родившееся не ленивцем. Я звонил тебе, но ты не отвечал». «А, это ты был», — Злобненько пробурчал блокариец, пошарил под подушкой и вытащил оттуда телефон. «Выключил?» — сказал он с удивлением. «Надо же, и не помню». «Если ты проваляешься тут еще 5 минут, пропустишь удовольствие от побудки Макса», — применил Алекс запрещенный прием. «Он тоже не отвечает на звонки». Барон заинтересованно приподнялся и тут же рухнул обратно. «Спорим, он уже встал и варит свои зелья, зловеще, похихикивая. Может, ты обойдешься им, мой жестокосердный друг?» Мартин протянул руку за кофе, припал к чашке, пытаясь разлепить глаза. Посмотрел на часы, 7 утра. «Так», — сказал он почти разумно. «А с чего праздник-то, Алекс? Зачем тебе мы?» «Вот это правильный вопрос», — удовлетворенно кивнул Свидерский, сел в кресло, отпил из своей кружки. Одна из камер Макса наконец-то засекла провал. Он еще растет, на удивление устойчивый, и, к счастью, никакая дрянь из него не лезет. Мне сообщили из центра наблюдений, а я решил поднять вас. Если не схлопнулся еще, то попробуем его закрыть, потренируемся. Понадобится на будущее, судя по тому, как растет их число. Мартин уже сел и уныло шевелил босыми ногами по полу, потер щеку, взлохматил пятерней волосы. 2 минуты, — сказал он обреченно, — и пойдем издеваться над малышом. Я должен увидеть, что я не самое несчастное существо на туре. В спальне открылось еще одно зеркало, и оттуда появилась бодрая, свежая и прекрасная Виктория. В теплых ботинках с опушкой, зимнем костюме, тоже с кофе. — Долго еще? — спросила она недовольно. — Вот, — жизнерадостно проговорил Мартин, — «Вот кто должен был меня будить! Привет, Кусака! Давно не виделись!» Она все же отвела глаза. После памятной битвы в вулканической долине и Викиного бдения у кровати Марта прошло больше 3 недель. Волшебница тогда ушла до того, как он проснулся, и с тех пор они виделись лишь мельком на встречах своих королей, на похоронах королевы Магдалены. Виктория ушла, потому что понимала, останься она до утра, останется навсегда. Через ее привычное равнодушие пробивалось нечто болезненное, невыносимое и, казалось, давно спрятанное, и она боялась рассыпаться и умереть или забраться к Мартину в постель, прижаться и плакать в спину, потому что он спас их всех, а она его едва не потеряла. Март ни слова не сказал ей и не вспомнил об этом, и не пришел выяснять отношения, хотя она ожидала этого. И сейчас просто осмотрел ее с головы до ног, остро глянул в глаза, тряхнул волосами и пошлепал к ванной. Макс, хмурый и уже проснувшийся, с неудовольствием вышел из лаборатории на вибрацию сигналки. Друзья, только что перенесшиеся в его гостиную, с любопытством наблюдали, как он застегивает рубашку, заправляет ее в брюки. «Ты там голым, что ли, работаешь? Новое слово в науке, малыш!» — поинтересовался Мартин. «Инъекцию делал», — буркнул Трот. «Что вам нужно?» «Как всегда, любезен», — продолжал издеваться барон. Макс посмотрел на него, как на говорящую букашку, выслушал Алекса, посмотрел на часы. «У меня 23 минуты. Думал потратить их на завтрак, но прорыва важнее. Координаты есть?» «Есть», — кивнул Свидерский, открывая зеркало. 20 минут хватит, Макс». Они вышли в морозной горной долине рядом с установленной на треноге камерой. Тут же толпились научные сотрудники, о чем-то переговариваясь. Было еще темно, скрипел снег, и друзья, все кроме Вики, не озаботившиеся верхней одеждой, задвигали руками, создавая вокруг себя тепловые коконы. «Вон там Александр Данилович», один из ученых, к которому подошел Свидерский, показывал рукой на светлое пятнышко чуть выше по склону. 100 метров до него. Уже закончил расти, но еще держится. Даже сняли поблизости. Так долго еще ни один из замеченных не оставался стабильным». «Потом пришлите мне копию», — попросил Свидерский. Макс, не дожидаясь остальных, направился к порталу. Март галантно пропустил вперед Вики. «Лучше я буду сверлить тебе спину взглядом, чем ты мне», — объяснил он деловито. «Пойдем быстрее. Я еще надеюсь сегодня выспаться». У цветка перехода они были через 5 минут. Макс застыл, не подходя близко. Его лицо казалось совсем бледным. «Смотрите», — тихо произнес Алекс, — «то, о чем я говорил в прошлый раз. Стихийные потоки его огибают, словно он их расталкивает. А если попробовать укрепить вокруг потоки, что получим? Главное, чтобы не вырос. Виктория нервно повела плечами. Она слишком хорошо помнила чудовищ из Лавовой долины. Жутковато здесь. Давайте поскорее, а? Бу! Гаркнул у ее уха Март, и она взвизгнула, подпрыгнула и долбанула в его сторону тараном. Барона со всеми щитами отшвырнула шагов на 15, протащила по снегу. «Идиот!» «Хорошая реакция!» Мартин, веселясь, поднялся, начал отряхиваться от снега. Виктория дернула головой и отвернулась. «Тихо вы!» — напряженно приказал Трот. «Смотрите!» От ударной волны стихийные потоки заплясали, приходя в норму, и портал, словно воспользовавшись этим, еще немного вырос. «Так», — протянул Мартин, подходя ближе. «Принцип понятен. Любая неустойчивость, и он увеличивается. В долине не сильно-то он вырос, хотя там был стихийный хаос отбоя», — заметил Александр. «Может, у них есть предельный размер устойчивости?» «Скорее всего», — сухо сказал Трот. «Алекс, сам попробуешь или вместе?» «Сначала сам». Свидерский сощурился, фокусируя спектральное зрение. «Надо понимать, какой минимальный объем энергии нужен, чтобы закрыть. Смотрите, если что, уходите». Он шагнул еще ближе, замер. Вокруг цветка мерцали, уплотняясь потоки, и стали видимыми, стягиваясь, будто кто-то штопал дырку в носке. «Извини», — смешливо покаялся Мартин, встав рядом с Викторией. Коснулся ее пальцев, но она сердито отняла руку. «Что ты дурочку из меня постоянно делаешь, Март?» «Не могу удержаться», — сказал он серьезно. «Ну не дуйся, кусака». Трот кинул на них раздраженный взгляд, поднял глаза к небу и выругался. Они послушно затихли, наблюдая за порталом. Уплотняющиеся канаты потоков сжимали его все плотнее, и он начал смыкаться, заворачиваясь внутрь себя. Все происходило очень медленно, и чем больше уменьшался и сворачивался уничтожаемый цветок, тем жестче становился, отталкивая питаемые энергией потоки. «Это труднее, чем я думал», — сквозь зубы проговорил Свидерский. «Сейчас». Он шагнул ближе, задвигал руками, будто закручивая вентиль, и разноцветные стихийные жилы вокруг цветка тоже закрутились спиралью и очень медленно, с большим трудом, сожрали портал. Он с глухим хлопком всосался внутрь себя и исчез. Александр опустил руки, и стихии стали выравниваться, потекли размеренно, как будто не было ничего. «Все увидели», — поинтересовался он, оборачиваясь. «Один маг средней силы с таким не справится. Нужна группа. Я еще отсмотрю запись. Вдруг что-то нужное увижу. И подожду тут полчасика. Вдруг он на том же месте появится, и все закрывания окажутся бесполезны». Макс посмотрел на часы. «Я пойду, Данилыч. Я бы потренировался закрывать, так что если появится возможность, имей меня в виду. Я первый на очереди». «Вики, позавтракаешь со мной?» — небрежно предложил Мартин, когда и ставил переход в Инляндию. «Я уже завтракала, Март», — ответила она спокойно. «Тогда обед?» — иронично и понятливо предложил он, открывая зеркало и предлагая ей пройти. Она пожала плечами с неловкостью и шагнула в переход. Мартин сумрачно посмотрел ей вслед, потер пятерней макушку, дернулся за ней, развернулся на месте, пнул носком снег и схлопнул зеркало. «Ничего не говори», — предупредил он Свидерского. «Не буду», — сочувственно согласился Алекс. «Если понадоблюсь, я у камеры». Уже общаясь с группой ученых, Свидерский оглянулся и увидел, как вспыхнуло зеркало, и тут же погасло, закрывшись за фон с Едентентом. Вики едва успела переодеться в домашнее платье, когда у нее в спальне вспыхнуло серебристое полотно перехода, и оттуда вышел злющий Мартин. Даже взбешенный. Всегда, когда он злился, у него появлялось именно такое выражение лица. Опасное и безбашенное, с темной безуминкой в глазах и едва заметной вызывающей улыбкой. Еще когда они учились, было понятно, если кот набычился, засверкал глазами и улыбается криво, жди драки. Вот и сейчас. Очевидно стало, что он не кофе попить пришел и не о погоде разговаривать. Волшебница метнулась в сторону, пытаясь выиграть пространство для маневра и, чего греха таить, для защиты. Слишком знаком был этот пылающий решимостью темный взгляд. Но Март всегда был быстрее. перехватил ее, сжал за плечи. Не больно, но и не вырвешься. «Я что, собачка, бегать за тобой, Вика?» Очень ровно поинтересовался он. «Что ты издеваешься надо мной?» «Отпусти», — процедила она. Он сжал сильнее, и Виктория скривила губы, застыла. «Можно подумать, я тебе не обед предложила, а домогаться начал. Саша бы тоже отказала, если бы позвал. Или он для тебя безопасен, а я нет?» Продолжил он так же неестественно спокойно. «Мне что, нужно умирать каждый раз, чтобы ты обратила на меня внимание?» Он попал в точку. И от страха, от того, что не могла вырваться, Виктория дернулась, крикнула ему в лицо. «А что нужно сделать мне, чтобы ты отстал, Март? Может, переспать с тобой? Может, тогда ты угомонишься?» «Отстал?» — спросил он, усмехнувшись. Глаза потемнели сильнее, появился в них лихорадочный блеск. Посмотрел на свои руки и отпустил ее, шагнул назад. «А давай!» — заговорил он насмешливо и потянул с себя футболку. «Переспать так переспать. Вдруг я успокоюсь? Вдруг я только этого от тебя хочу? Да, Вик? Такая вот я похотливая свинья. Зациклила меня, что ты мне не даешь, вот и придумал себе любовь. Правда, Вик?» Он расстегнул ремень, молнию, потянул вниз брюки. «Не дури, Март», — сказала она дрожащим голосом. «Я не дурю», — ответил он жестко. «Ты предложила, я согласился. Нет, завтраку и обеду. Да, здоровому сексу. Раздевайся». Сбросил ботинки, следом полетели брюки. «Пошел к черту!» — выдохнула она и застучала по его спине кулаками. Он за мгновение до этого вжал ее в себя, в горячее мужское тело, поцеловал, и губы его были одновременно жадны и нежны, будто он и атаковал, и спрашивал разрешения. И язык был ласкающим, и запах, и вкус знакомыми, давно впечатавшимися в память, родными. С университета Вики не могла находиться рядом с ним. Стоило услышать этот теплый, чуть терпковатый мужской запах, и она слабела и умирала от тоски. Поэтому и держалась подальше, и его держала словами и делами. «Ничего, кроме секса, да?» — с насмешкой пробормотал барон, глядя ей в глаза, и потянул платье вверх. И Виктория наконец-то очнулась, толкнула его в грудь, дернула головой. Умела она и стегнуть словом, и охладить. Но что делать сейчас, когда Март этим своим взрывом, своим безобразным поведением навсегда разрушил тихое перемирие, установившееся между ними с обозначенными границами и ролями? «Отпусти!» — голос был похож на рычание больного зверя, и Мартин отодвинулся, продолжая сжимать пальцы на ее запястье. Вики отвернулась, прижала ладонь к лицу, с силой потерла его. Врезать бы ему как следует, но ведь бесполезно. Если у нее и получалось попасть в него, то только потому, что он позволял. «Посмотри на меня, Вик», — попросил Мартин удивительно мягко. Она неохотно, устало взглянула на него, черноволосого, полуголого, мрачного. Как же ей плохо! Зачем он так поступает с ней, с ними обоими? «Если бы я только понимал, что не нужен тебе», — сказал Март очень ровно, будто в его глазах не полыхало то же возбуждение, что и в ней, и не кривила бы губы та самая опасная улыбка. «Если бы ты не давала мне надежду, если бы не вспыхивала все эти годы рядом со мной. Ты говоришь одно, но я не вчера родился, Вики, и я знаю теперь, что слова — это всего лишь слова. Я долго был дураком». Долго верил словам, долго пытался забыть тебя, выкинуть из головы. Но не вышло, понимаешь? Не вышло. Я очень старался. Иногда мне казалось, что получилось, но нет. И не выйдет уже. И мне не 24 года, как тогда. Я не уйду, не попытавшись убедить тебя. Но и бегать за тобой больше не стану. Достаточно. Я 100 лет могу так бегать, и не будет толку. Поэтому... решим все здесь и сейчас. От его слов и от напора осколки давно разбитого пришли в движение и начали резать изнутри так, что в глазах помутнело и запульсировало чернотой. Как не похож он был сейчас на Мартина Разгильдяя, Мартина Весельчака, и как напоминал себя самого, голодного, жесткого, экспрессивного. готового зубами выгрызть то, что ему нужно. Тот Мартин и раньше периодически прорывался сквозь маску, в которую всех заставлял поверить. И тогда Вики терялась, не зная, как вести себя с ним. И сейчас растерялась. «Ты ведь любишь меня, Вики», — продолжил он серьезно, всматриваясь ей в глаза, жадно, требовательно. «Ты не девочка уже, хватит обманывать себя. Почти 60 лет мы изводим друг друга, сколько можно. Выходи за меня, Вик, будь со мной. Я так люблю тебя». Если бы она могла, то закрыла бы уши, потому что только на мгновение представила, что скажет «да», и страх, укоренившийся так глубоко, что она и забыла о нем, вдруг заполнил ее всю. «Да», и она снова будет плакать. «Да», и опять будет унижена. «Да», и будет больно. «Уже больно. Все это пронеслось за какой-то миг. «Да», и она умрет». И Вики все-таки нашла в себе силы. «Мартин», — проговорила она с сожалением, пытаясь, чтобы голос звучал ровно. «Пожалуйста, уходи. Мне жаль тебя, но я не буду с тобой, только потому, что тебе так хочется. Можешь мне не верить, но прошу, уходи. Я не знаю, что ты себе придумал, но ты мне не нужен. И я тебя не люблю. Прости». Он все-таки дернулся, и пальцы вцепились ей в запястье так, что еще немного, и сломает. Закрыл на мгновение глаза. Можно 100 раз повторить себе, что слова не значат ничего. Можно знать, что не нужно им верить, но они не перестанут ранить, страшнее любого оружия. 20 тебе лет или 80, юнец ты или один из сильнейших магов в мире. Можно открыть сердце, получить в ответ ложь и уйти, потому что нет больше сил добиваться правды. Барон наконец-то разжал пальцы, заныла ее рука, запустил пятерню в волосы и улыбнулся понимающе. «Да, я пойду. Извини, Вик, я больше не побеспокою тебя. Не потому что поверил, конечно». Прикоснулся теплыми губами к ее щеке, повернулся, создавая зеркало. Вики закрыла глаза. Всего 2 мгновения перетерпеть. 2 мгновения. 1 и 2. Портал со звоном рассыпался. Мартин едва успел отскочить. Повернулся к Виктории, напряженно выпрямившейся и поправляющей рукава. Насмешливо поднял брови. «Меня не обязательно убивать. Я все и так понял, Вик. Или я тебя настолько достал, что ты решила развеять меня по подпространству?» От этих вот шуточек в такой момент, от снова появившейся интонации весельчака, которому ничто не важно, с глубин души хлынуло что-то настолько тяжелое и темное, что она задохнулась от злости. Она одним движением сказала ему больше, чем Мартин за все выступление, а он и тут язвит. Снова рискнула, потому что из зеркала, открытого Мартом, на нее глянуло вековое одиночество, годы и десятилетия ровного, вежливого общения, десятилетия пустоты, потому что Мартин больше действительно не побеспокоит ее и не повернется к ней, если она все-таки решится. Рискнула, умирая от страха, а он смеется. «Ненавижу тебя!» — крикнула Виктория сквозь слезы, схватила попавшийся под руки кувшин с прикроватного столика. «Как же я тебя ненавижу, Мартин! Зачем ты все портишь? Ты все всегда портишь!» Кувшин со звоном разлетелся на осколки далеко за спиной блакарийца. Следующей пострадала толстая энциклопедия Виталиста. Вики читала ее на ночь. Врезалась в грудь барона, он не успел или не захотел уклониться. Захохотал, и она возненавидела его еще сильнее. «Тебе всего лишь нужно было подождать!» Стакан осыпался осколками у его ног, разбившись о щит. «А не лезть напролом! Дать мне еще немного времени, а ты опять все испортил. Я не умею мгновенно переключаться, Март, я не ты. Это ты меняешь баб, как перчатки, а я привыкла к одиночеству. Мне хорошо и спокойно в нем. Ты все эти годы показательно трахал всех подряд, а теперь хочешь, чтобы я поверила тебе за какие-то месяцы? Я что, похожа на идиотку?» «Ты очень умная», — не стал спорить барон, отклоняясь от несущегося в лоб телефона. «Но не очень меткая, если честно». Она зарычала от оглушающей ненависти и швырнула в него столик. столик с грохотом обрушился на границы щитов. «Каждый раз, когда мы виделись, ты рассказывал о своих девках. От тебя несло с сексом!» Вики оглянулась, не нашла ничего бросательного и ударила разрядом. Март поймал его, скрутил и швырнул куда-то в спину. Там грохотнуло, потянуло дымом. «Да ты даже помаду не трудился стирать! И сейчас ты имеешь принцессу и хочешь параллельно меня? И ты смеешь говорить мне о любви?» «Да у меня секса уже черт знает сколько не было!» — крикнул он в ответ почти радостно. «Вики, клянусь, с Мариной у нас очень нежная дружба!» «Лжец!» «Да клянусь!» Он, широко улыбаясь, поднял руки, шагнул вперед, схватил ее, поцеловал, куда попал, и с недоумением, как она может не верить, проговорил ей в лицо, снова превращаясь в до жути серьезного Мартина. «Вики, я всю жизнь сохну по тебе, как сумасшедший. Я устал от других женщин. Мне нужна только ты». «Да!» — откликнулась она ядовито, прерывающимся голосом. «Не прошло и 100 лет. И как мне тебе доверять, Мартин? Откуда мне знать, что ты не поиграешь и не пойдешь дальше?» «А никак, Вик», — сказал он тихо, продолжая ее обнимать. Волшебница сердита, напряженно, но все же позволяла ему это. «Что бы я ни сказал, ты будешь сомневаться. Вопрос только в том, готова ты осознанно пойти на риск или нет». «Не готова, Март. Не хочу больше рисковать». «Ты же смелая, Вики. Ты ничего не боишься». «Неправда». Виктория вытерла ладонями мокрые щеки. «Я притворяюсь смелой». «Я знаю», — усмехнулся он, согревая дыханием ее волосы. «Но не плачь, родная. Я сволочь, я знаю, но ты любишь меня». «Какая любовь, Март?» — с печальной иронией спросила она. «Нам слишком много лет, чтобы романтизировать физиологию. Это совпадение, игра гормонов, инстинкт, что угодно». «Вики», — наставительно поправил барон, — «в нашем возрасте уже можно давать волю инстинктам, даже нужно, и не мешать играм гормонов, раз они за столько лет не устали, а там и до романтизации физиологии недалеко». «Все шутишь?» — спросила она обиженно. «И не думал, клянусь», — сказал Мартин самым честным тоном и поцеловал ее в мокрую щеку. Виктория закрыла глаза. Стоять так близко и не желать его убить было удивительно, как и вдыхать его запах. Вдоволь, без утайки. «Я не хочу менять свою жизнь. Я слишком стара для этого. Мне вполне комфортно без мужчин». «Стара?» — переспросил он смешливо и сжал ее ягодицы под легким платьем, упругий, крепкий. И тут же получил по наглым рукам. «Но у тебя были мужчины, Вик?» — ревниво добавил он. «Я же все знаю обо всех. Я за тобой следил как маньяк все эти годы и каждый раз сдерживался, чтобы не убить очередного твоего любовника. И Сашу хотел размазать. Долго, Вик, очень долго. И Макса, до зубовного скрежета. Только потом я понял, что ты слишком усердно любишь всех, кроме меня». «Ты не понимаешь, о чем я», — прервала она поток его откровений. «Не уверена, что смогу выносить тебя рядом, Мартин». «Понимаю», — согласился он спокойно. «Я тоже привык к одиночеству, Вики, и нам будет трудно. Беда в том, что без тебя мне вообще невыносимо. И если ты кого-то и сможешь вытерпеть рядом, то только меня». Виктория замолчала, переживая его правоту. Внутри все ужасно болело, как после оглушающей истерики. Но боль была не тягостной, словно осколки, изрезав и сердце, и все, что еще можно было, все же вышли наружу. «Что за безобразную сцену ты устроил?» — сказала она, наконец, с укоризненным вздохом, и коснулась его губ пальцами, погладила. «Стоишь тут, голый». «В трусах», — поправил он со смешком. «Самому неловко, но я уже не знал, как тебя расшевелить, кусака. Мы бы так и ходили вокруг да около до конца жизни». «Ты такая упертая, и я уже поверил, что проиграл». «Не называй меня так». «Кусака?» «Да, меня раздражает». «Не буду». Они бурчали, прижавшись друг к другу лбами, будто всю жизнь прожили вместе. «Что мне теперь делать?» «Пообедать со мной?» — предложил он с готовностью. «Я буду милым, самым милым парнем из всех известных тебе парней». Я не могу с размаху взять и пустить тебя в свою жизнь, Мартин. — Я сумею тебя убедить, — заявил Март самоуверенно. — Просто дай мне шанс и не бегай от меня. — Я, — добавил он с видом мученика, — даже готов прожить на поцелуях в щечку столько, сколько тебе будет нужно. Виктория скептически хмыкнула. Душевное равновесие возвращалось, и вместе с ним способность трезво мыслить. Насколько это вообще возможно после такого всплеска эмоций? — Я подумаю, Мартин. — Думай, — согласился он. — Но не очень долго. Тон его понизился, и барон скользнул ладонями по ее спине. — А я помогу тебе думать в правильном направлении. — Не дави на меня, — строго предупредила Виктория. — Мне все еще страшно. — Приглашение на свидание в горах приравнивается к давлению? — деловито уточнил он. Она помолчала, вглядываясь в его лицо, и решилась. — Нет, не приравнивается. — Отлично, — обрадовался барон. — А пожелание собраться и переехать ко мне прямо сегодня? Она покачала головой, не сдержав улыбки. — Ох, Мартин, Мартин! — Не буду торопить, — покладисто кивнул фон Сьедентент. — Переедешь завтра. Ты все прыгаешь по дворцам, а я дам тебе дом, Вики, большой и теплый дом. «Ты невозможен. Оденься, наконец!» «Мешаю думать. Сейчас возгоржусь!» «Ну, дай мне прийти в себя!» — попросила она тихо и снова уткнулась носом ему в голое плечо. «Пожалуйста, у меня голова кругом!» «Я просто счастлив, Вики!» — сказал он серьезно ей в висок. «Я чертовски, безобразно счастлив! Ты ведь мне всю душу вымотала!» Так что уж прости, если буду вести себя как идиот. Сама понимаешь, оставлять тебя с твоими страхами никак нельзя. Я бы прямо сейчас, пока ты ошеломлена и дезориентирована, утащил тебя в храм и сразу после делать детей, чтобы самое страшное уже случилось, и ты расслабилась. Но видишь ли, я хочу, чтобы твое решение было осознанным. Так что думай, сколько нужно, но рядом со мной. А сейчас он все же отпустил ее, взял рубашку. «Что там у нас по плану? Обед в горах, лыжи, ужин, вино. И я красивый». Несколькими часами позднее Виктория, подняв лыжную маску на шапочку и сощурившись от яркого солнца и мороза, наблюдала, как несется вниз по склону самоуверенный, нетерпеливый, нахальный блакариец. Натянула маску обратно на глаза, оттолкнулась и полетела следом. Вместе с ней от этого искрящегося снега и от легкости, поселившейся внутри, как будто разрешилась давняя и дурацкая ссора с лучшим другом, летело и крепло ощущение необычайной радости. Такое часто случается в молодости, когда выходишь из темноты в солнечный день и задыхаешься от счастья, от полноты мира. Мир Вики вдруг стал полным, словно она все эти годы смотрела на него сквозь темное стекло и думать забыла, какой он на самом деле. Были потом и ужин в теплом лыжном домике в горах, и долгие посиделки перед камином с вином и шоколадом. Мартин очень много говорил, словно боясь тишины между ними, о своей академии и блакарийском дворе, о научной работе по универсализации щитов, которую сейчас пишет, сыпал научными терминами, загораясь, тут же показывал примеры. А Вики заново привыкала к знакомому и незнакомому Марту. И как только все эти годы она могла обманываться его легкостью и желанием смеяться над всем и вся. Сейчас он тоже то и дело принимался дурачиться, но это был все тот же Мартин, который утром жестко сказал ей «достаточно». Тот же, что дрался с ее поклонниками в университете и мрачно сверкал глазами, наблюдая за ней на дружеских встречах. Конечно, 60 лет никуда не делись, он заматерел, стал тяжелее, порочнее. Но все так же размахивал руками, встряхивал черными волосами, улыбался широко, и она смотрела на это и чувствовала, как сладко и требовательно сжимается все внутри. И прислушивалась к себе. В эти моменты Мартин замолкал и пронзительно, проницательно смотрел на нее, и, поднимающий голову страх, тут же прятался. Боги, как трудно даже думать о том, чтобы выйти из привычной колеи, поменять жизнь, впустить в нее другого человека, и бояться пожалеть, и заранее страшиться того, что придется ломать, прилаживаться друг к другу, привыкать. как не хочется выходить из зоны комфорта. Но нет ее уже, этой зоны, лежит в руинах, и нужно как-то жить в новом мире. Мартин не пытался соблазнять Вики, но как-то само собой получилось, что она задремала рядом с ним на диване у камина и проспала так всю ночь, чувствуя сквозь сон тяжелую ладонь на спине и восхитительный, умиротворяющий запах мужчины, которого она так давно любила и продолжала любить. Утро застало их проснувшимися и тихими. Мартин лежал на спине, Виктория на его плече, прижав ладонь к груди, чувствуя удары сердца и почти касаясь ее губами. Она была ошеломлена и насторожена. Он давал ей время. Каждый знал, что другой не спит, и думал о своем. И страшно было нарушать солнечную тишину, наполняющую гостиную лыжного домика с потухшим камином, недопитой бутылкой вина на столике и открытой коробкой шоколада. И общим теплом под одним одеялом. Первым не выдержал Март. Плечо под щекой Вики шевельнулось, и он осторожно провел ладонью по ее боку, прямо по одежде, от груди к бедру, поцеловал в макушку. «Привыкаешь?» — спросил чуть хрипловато после сна. И этот вопрос, а скорее даже звук его голоса, вдруг поставил все на свои места и закрыл все сомнения и страхи прошедшего дня на тяжелый вечный замок. Потому что Вики вдруг поняла, что не сможет отказаться от возможности просыпаться вот так, с ним, в тепле и умиротворении. «Думаю», — ответила она честно. «О чем, Вик?» «О тебе». Она не видела его лица, но поняла, почувствовала, что он улыбается. «Эгоист во мне сейчас бьется в экстазе от восторга». «Есть чего». Проворчала она беззлобно, улыбнулась и, смиряясь с новой, непредсказуемой жизнью, поцеловала его в грудь. «Чем мы раньше занимались, Мартин?» «Доказывали друг другу, что можем жить отдельно», — предположил он, продолжая мирно поглаживать ее. «Ненавидели? Злились, ревновали, тосковали, верили в собственное равнодушие? Росли над собой. И выросли ведь, Вик. Я стал тем, кем стал, только благодаря тебе. А ты?» «А я вопреки тебе», — она с удовольствием скользнула рукой по его груди. «Просыпающаяся в тебе мудрость пугает меня больше, чем будущее, Мартин». «Не переживай», — хохотнул он. «Это я случайно. Не бойся будущего, родная. За это время я научился не только шутить, но и беречь тех, кто мне дорог. Я не дам случиться ничему плохому». «Не надо. Не говори так. Так еще страшнее, понимаешь?» «Вики, у нас все будет хорошо», — повторил он с типичным мужским превосходством, смягченным долей иронии. «Ты будешь рожать мне детей, а я с удовольствием жить у тебя под каблуком». Виктория улыбнулась. «Ты сам-то в это веришь?» «Милая», — заявил он неподражаемо торжественным тоном. «Мир не видел большего подкаблучника, чем я. Тебе всего лишь надо меня слушаться». Она скептически фыркнула, пошевелилась, забросив ногу ему на бедро. «И не прижиматься так, когда я пытаюсь быть хорошим», — добавил он с ласкающими слух низкими нотками в голосе. Виктория прижалась еще сильнее, провела рукой по его груди и ниже. Он вздрогнул и заключила удовлетворенно. «А я-то думаю, отчего ты такой спокойный?» «Я?» — удивился он. «Вики, да я так тебя хочу, что скоро задымлюсь. Я все-таки не только подкаблучник, но и грубый мужлан. А тут ты, такая теплая и разнеженная. Мои гормоны давно уже толкают меня на непотребство». «Подожди», — попросила она мягко и снова погладила его по груди, прислушалась. «И правда ведь сердце бухает, как молотом. Мне так хорошо, просто так». «Я понимаю». Пробурчал он сонно и обнял ее крепче. «Мы такие милые, да? Как тогда. Я все время хотел тебя завалить и прикоснуться боялся». «Как тогда? Это когда они молча часами сидели вот так, обнимаясь. Как тогда? Это когда замирали от первых прикосновений и понимания, что чувства взаимны. Воспоминания окружили их, едва заметные горечью, и Мартин успокаивающе коснулся ее волос». «Это было давно», — сказал он мирно, — почти не с нами, Вик, но это было. Просто теперь это неважно, да?» «Да», — ответила она тихо, понимая, что и ей, и ему еще предстоит встретиться с демонами прошлого. Слишком много они натворили. И не раз былое напомнит о себе, но сейчас, в этом тепле, растворенном солнечном утре, оно не имело власти. И можно было говорить о том, что мучило их, спокойно и открыто. «Почему Алекс?» — спросил Мартин, словно прочитав ее мысли. «Он мне очень помогал», — ответила она умиротворенно. «И был рядом, а я была одинока, раздавлена разводом и унижена. Саша — моя тихая гавань». «А Макс?» — все-таки спросил барон. И напрягся немного, она помолчала. «Мне его жалко. А тебе нет, Март? Он очень изменился после смерти Михея. Кто бы ни изменился, но он закрылся не только от нас. Это ведь ненормально, когда здоровый, любящий женщин-мужчина вдруг отказывается от них. Я хотела помочь ему и сама не заметила, как увлеклась». «Я так и думал. Ты всегда бросалась нас спасать, Вики». «А если я начну расспрашивать тебя о твоих женщинах, Март?» С легкой укоризной проговорила она. «Прости, Вик, я ведь ревнив, как варвар». «Варвары есть», — согласилась она со смешком. «С чего ты вообще сорвался вчера? Все же было, как всегда». «Вот именно», — подтвердил он, — «как всегда. Ты ушла, а я понял, что так было и будет, и время ничего не изменит. Пришлось рисковать и форсировать твои укрепления». «Изменила бы», — призналась Виктория, — и даже глаза закрыла для храбрости. «Это когда мы виделись пару раз в год, было легко не воспринимать тебя. А с того момента, как Саша нас собрал, я тебя чуть ли не каждый день стала видеть. И почти разглядела, Мартин. Немножко нужно было подождать, но ты меня вчера очень испугал. Я тебе такого наговорила?» Голос ее прервался. «Это неправда». «Тсс», — сказал он мягко и снова провел ладонью по ее роскошным изгибам. «Я сам дурак. Знал же, что ты от страха начинаешь ругаться и драться. И как не любишь, когда на тебя давит. Устал. Гордость взяла. А ты, говоришь, мудрый. Перемкнула меня, Вик». «Вот-вот», — снисходительно заметила она. «Кстати», — вдруг засмеялся Март, — «надо будет Данилычу грамоту выписать и спасибо сказать». «Тогда уж и демонам», — не могла не захихикать Вики. «И за них он нас собрал». «И им». — согласился барон благодушно. — Ну что, встаем или полежим так? — Встаем, — вздохнула она с сожалением. — Не доверяю я этому лежанию. — Проницательная, — пробурчал он и откинул одеяло. Сразу стало холодно. — Девочки, первые в ванную, Вики, а я могу пока приготовить кофе и поподглядывать за тобой. Она показала ему кулак и быстро сбежала, ощущая себя очень-очень юной и беззаботный. Совместное распитие кофе было последним неспешным событием в суматохе наступившего дня. Мартин, словно с цепи сорвавшись, целый день таскал Вики по туре. Виктория опомниться не успевала, как с цветастой вытянутой лодки, что плыла мимо изящных небоскребов Пьентана, с лодочником в широкой шляпе с белыми лотосами на воде, перемещалась на пахнущий специями и животными рынок в Тидусе, где Март покупал ей диковинные кованые украшения из золота и крошечные баночки с солнечным медом. Только успевала поставить все это у себя в покоях, как блокариец утягивал ее в парк качелей в Эмирате Лукуа, и там, встав на корму широкой люльки, раскачивался так, что они едва не делали круг, и Вики визжала от страха. Страх сделал ее голодной, и барон кормил ее обедом в своем доме в Блакории и жадно прижимал к стене столовой, целуя так, что она проваливалась в жаркую тьму и никуда уже не хотела идти и ничего видеть. Но Мартин отступал, тянул ее за руку, и снова сменялось все вокруг. Побывали они и в темном зале, где сидело полсотни человек, и все, затаив дыхание, слушали хрипловатый голос и сладкие песни легендарной Карины Инасис. Маленькой, некрасивой, божественной. И Вики слушала, прислонившись спиной к груди Марта в уголке небольшого концертного зала. Слушала и улыбалась рассеянно. Столь прекрасен был голос несравненной Карины, что, бывало, от него излечивались больные. Он наполнял любовью, лечил душевные раны, спасал от злости и обид. «Магия!» — сказала она очарованно, когда концерт закончился. Март перед этим пропал на несколько минут и вернулся с роскошным букетом, который с поклоном вручил дивный Инасис. «Магия!» — согласился он, целуя Виктории руку. Глаза его были теплыми, да и у самой Вики внутри плескалась огромная тихая нежность. «И заметь, ни капли классического дара, только кровь синий и талант изменять голосом вибрации стихий так, как требует ее душа». Виктория во все том же размягшем состоянии позволила увлечь себя на родину певицы, на пляж Мальсирены, где без сомнений сняла юбку, оставшись в тонкой блузе, и вошла в прохладное море. Охладиться — как раз то, что ей было сейчас нужно. «Я посмотрю на тебя отсюда!» — крикнул ей Мартин, садясь на песок. Она усмехнулась. Март никогда не любил плавать. Когда она вернулась, барон все так же сидел на песке и кормил неизвестно откуда взявшейся лепешкой жадных крикливых чаек. Чайки наскакивали на него, он отбивался и ругался по-блакарийски, и так был забавен, что волшебница расхохоталась, раскинув руки и подставляя лицо солнцу. «Тебе нужно переодеться, а меня нужно спасать», — заявил Мартин, подходя к ней. «Давай снова к тебе, а потом покажу еще пару любимых мест». «Боги, куда ты так торопишься?» — спросила она изумленно. «Я в себя прийти не успеваю. Голова кругом». «Так и надо. Я сбиваю тебя с толку, чтобы не лезли всякие глупости. Надо спешить жить», — сказал он легко. «Ну и совсем чуть-чуть исполняю свою коварную задумку». Голос его стал таинственным. «Измотать тебя, потом на плечо и к себе домой. Соблазнять». «Боюсь». Вики скрутила полы мокрой блузки, отжала их. «Еще немного в таком темпе, и соблазнение придется отложить. Или оно произойдет во сне». «Устала?» «Немножко, но я еще искупаюсь». «Как же женщины любят воду!» — проворчал он, повернулся к чайкам, махнул рукой и проворковал. «Ждите, милый, я иду к вам». Вики смотрела на его плечи и затылок, как завороженная. Как вообще она столько могла без него прожить? Мартин, поняв, что пляж это надолго, притащил из своего дома в Блакории огромное покрывало, разлегся на нем среди чаек, как и мир среди гарема, и милостиво крошил птицам лепешки, покупаемые у периодически подходящего к барону торговца. Иногда маг вставал у самой кромки воды, скрещивал руки и просто смотрел на Викторию, ничего не говоря. И ветерок бросал черные волосы ему в глаза, и тепло становилось от его взглядов. В конце концов Вики все-таки замерзла, вышла из воды, стуча зубами, шагнула в открытый магом переход и очутилась в его доме перед пылающим камином. Стянула промокшую блузку, Март вышел, сняла белье, закуталась в плед с головой и села поближе к огню. Запахло корицей и горячим вином, щелкнул замок на двери. «Глинтвейн!» — простонала волшебница благодарно и схватила теплую кружку с дымящимся рубиновым напитком. Март рухнул рядом с ней на диван. Она чуть не расплескала все. Потянул за плед, открывая руку и часть плеча. «Синенькая Вики», — сказал смешливо. «Как интересно». «Не издевайся», — пробурчала она. «Я с этой работой уже так давно нигде не была. Увлеклась купанием, признаю». «Сейчас спешно готовят ужин. Скоро будет», — сообщил он. «О, я хороший, да?» — поинтересовался блакариец вкрадчиво. Плед спустился еще немного. «Хороший», — подтвердила она с легкой улыбкой и сделала еще глоток. Глинтвейн согревал, Мартин будоражил кровь. Плед еще съехал вниз, почти обнажив грудь. «Март, куда?» — строго сказала волшебница. «Я замерзла». «Вики». Барон забрал у нее из рук кружку, тоже отпил. Голос его был серьезным, как будто он лекцию читал. «Не поверишь, я знаю отличный метод согревания». «Неужели?» Виктория улыбнулась, глядя, как он наклоняется к ней. «Чего тут ждать, когда оба взрослые люди, и нет ничего естественней, чем распахнуть плед и потянуться к пуговицам на его рубашке?» «Да». Мартин прижал ее к кровати своим горячим телом. Усмехнулся ей в губы совсем по-хулигански. «Только будь снисходительней, родная». У меня очень давно никого не было». «Наклонись-ка поближе», — угрожающе потребовала волшебница. «Будешь кусаться?» — спросил он воодушевленно, наклоняясь. И Вики действительно легко коснулась его за губы и прошептала прямо в них. «Хватит болтать! Поцелуй меня, наконец!» Мартин легко коснулся ее губ губами, но и этого хватило, чтобы захотелось растянуться под ним, выгнуться, и отстранился. «Стесняешься?» — поинтересовалась Виктория иронично, наслаждаясь прикосновениями к его плечам, волосам, глаза его сверкали. «Наслаждаюсь моментом, Вик». В голосе Блакарицы опять появились ласкающие, низкие нотки. «Ведь сейчас главное...» Снова короткий, обжигающий поцелуй и смешок. «Не проснуться раньше времени». И не успела она снова возмутиться его болтовне, как он перекатился на бок, навис над ней и, наконец-то, поцеловал как надо. Все сильнее, настойчивее, раздвигая языком губы, но так нежно, что Вики забыла про нетерпение, замирая от поднимающихся изнутри слез. Всхлипнула, закрыла глаза и обхватила его за шею. И расслабилась, окунаясь в бархатный, чувственный поцелуй. Потянулась за ним, отвечая так же, задумчиво, с полным погружением. У Мартина был вкус глинтвейна, специй, мужского превосходства и ее большой любви. И не хотелось больше никуда торопиться. И они забыли о времени, будто в планах на сегодня были только поцелуи, как давно-давно в их общей юности. Сладкие поцелуи, глубокие, долгие, похожие на игру. Вики едва заметно выдохнула, руки мужские касались ее кожи почти невесомо, словно изучали, но наполняли ее тягучим желанием, неспешно затягивающим рассудок, как хорошее крепкое вино. Март приподнялся немного, и волшебница потянулась за ним, посмотрела в черные глаза. Ее собственные наверняка были так же затуманены, и плескалось в них такое же тяжелое, недоверчивое счастье. «Хорошо?» — вкрадчиво и тихо поинтересовался бесстыжий маг, лег, потирая сердцевинкой ладони ее грудь и не отводя взгляд. «Вроде ведь ничего такого. Слабый нажим, чуть шершавая рука, крошечные песчинки, едва царапающий сосок. Но как же мучительно хочется большего!» «Хорошо, Мартин». И она слегка выгнулась, чтобы отчетливее ощутить его касание, не подгоняя на этот раз, потому что медлительная эта игра начала доставлять невозможное удовольствие. Он задержал взгляд на ее губах, скользнул взглядом по шее к своей руке, ласкающей роскошную грудь. «Ох, Вики, это невозможно!» В голосе его слышались жадный восторг и восхищение. «Они ведь стали еще красивее, не удержаться!» Март осторожно склонился, согрел дыханием один пухлый сосок, коснулся губами другого. «Здравствуйте, девочки мои!» — горячо прошептал маг, вжимаясь лицом в ложбинку. И от слов его, от губ, касающихся кожи, по телу бежало удовольствие. «Я так соскучился!» «Март!» — простонала волшебница, умирая от смеха, глядя на черную макушку и с наслаждением гладя его по плечам. Холод давно ушел, и тело стало мягким, разнеженным. «Март занят», — ответил Блакариец торжественно, потерся губами о сосок и также неспешно, умело втянул его в рот. «Самой красивой женщиной в мире!» Перешел к другому, неторопливо оглаживая ее живот и бедра, и от руки его расходилось тепло, покалывая кожу, заставляя жмуриться, как кошку. «Хорошо, Вики?» «Хорошо». Снова подтвердила Виктория, задержав дыхание и ощущая, как сжимается все внутри в ответ на движение его языка. «Решил помучить меня, Мартин?» «Видишь ли?» Он спустился губами к пупку, и она то ли засмеялась, то ли застонала, потому что было очень сладко и щекотно. «Я, конечно, очень, очень хочу сейчас просто раздвинуть тебе ноги и отыметь до звезд в глазах, чтобы ты и думать ни о чем больше не могла, Вики». «И почему?» От грубоватых его слов стало еще невыносимее, и бедра сами пошли в стороны, и голос стал почти жалобным. «Но раз судьба дала нам второй, первый раз, тогда-то я был нетерпеливым щенком, Ох, как я тебя хотел! Ты сидела за партой, а я смотрел и представлял, как на этой партии я тебя... Смотрел, смотрел, так что щеки заливало краской, и даже покоситься на него было боязно. А сейчас Виктория наглядеться на него не могла. На спине его перекатывались мышцы, и кожа была чуть влажной под ее ладонями, и тело его тяжело, сладко вжимало ее в диван. «И сейчас хочу. В глазах темнеет, как хочу, Вик. Какая ты солененькая. Мак лизнул под пупком, как море. Был слишком нетерпелив, да. А сейчас я...» Мартин вдруг решительно поднял голову, тряхнул темными волосами, усмехнулся и снова потянулся к ее губам. «А сейчас», — сказал барон хрипло, когда оторвался от нее, и голос его теперь прерывался от тяжелого дыхания и был серьезен до иронии. «Я возьму тебя не раньше, чем ты начнешь кричать и умолять меня об этом, родная, потому что я хочу, чтобы тебе было хорошо». «Мне уже хорошо, правда?» Вики с трудом вдохнула густой, напоенный запахом его возбуждения воздух, от которого голову сносило не хуже, чем от его поцелуев. Мак усмехнулся. «Этого мало. Нужно, чтобы когда-нибудь потом, когда ты будешь сердиться на меня, мне достаточно было бы сделать так». Мартин прикусил ей мочку зубами, и она застонала, не прислушиваясь к его словам. «Или так». И крепкая его ладонь погладила ее по бедру, сжала упругую ягодицу. «Чтобы ты обо всем забыла». И этот бессовестный, невыносимый, слишком много разговаривающий мужчина выполнил свое обещание, несмотря на то, что никак не хотел серьезно относиться к такому серьезному занятию. Заставил ее кричать, хвататься за него и умолять, и за этот второй, первый раз власкал, вбил, вцеловал в нее понимание, что теперь-то уж она от него никогда и никуда не денется.